58. Единственным уроком в понедельник была статистика. Они освободились в половине одиннадцатого. «Поехали в город!» Том засомневался, стоя рядом со своей Ямахой. «Давай, взбодришься хоть, тебе это сейчас нужно. Посмотри на себя. Слушай, с твоей мамой все будет в порядке». «Я знаю». «Ну и что тогда? Оставь мотоцикл здесь, поехали в город. У тебя есть деньги?» Том отмахнулся. Деньги у него были. В больнице мать заставила его взять двадцатку у себя из сумки. Он хотел отказаться, когда перед ним возник Фил, и спросил, не против ли он взять денег у него. Наглый хрен. Том взял 20-фунтовую банкноту и ушел, ничего не сказав. Какое Расселу вообще было дело? «А куда ты хочешь?» «Ратлерс». Том понимал, что происходит. Люк всегда присматривал за ним, еще с первого класса. Единственной проблемой было то, что Люк в последнее время постоянно подкалывал его по поводу его Иисусьей банды. Когда он летом был в лагере, Люк, не переставая, слал ему неприличные сообщения. Правда, они были очень, очень смешные. Но 3 дня назад именно Люк позвонил ему. Именно Люк приютил его у себя. Именно папа Люка отвез его в больницу, дождался и забрал обратно к ним. Именно мама Люка накормила его и подала чистую салфетку, в которую он уткнулся, когда не выдержал и расплакался. И обняла его. Они все его обняли. Он не знал, будет ли она жива или умрет завтрашним утром. Ратлерс находился в переулке рядом с автобусной остановкой и подавал пироги с фасолью, пироги с жареной картошкой, пироги с пюре и пироги с яйцами. Там было тесно, грязновато и всегда полно народу. — Ты опять будешь домогаться до Бога в эти выходные? — спросил Люк, когда они взяли по чашке чая и заказали еду. — Не называй это так. Люк дружески пихнул его плечом и улыбнулся. Они встали у стойки, дожидаясь, пока двое работяг освободят стол. — Что-то я не заметил Бога в субботу вечером. Может, у него был выходной? — Ну, моя мама могла и погибнуть. — Ну да. — Что? — Ну да, ее пронесло, а 8 других нет. — Давай не будем об этом. Люк растолкал локтями стоявших перед ними в очереди и успел занять стол. Том сел и уставился в окно на граффити, нарисованное на автобусной остановке и гласившее «Верните повишенье». Примечание. Вероятно, имеется в виду петиция о восстановлении смертной казни через повешение, которая много раз подавалась в парламент Великобритании. В написании допущена очевидная ошибка. «Твоя мама собирается выйти за этого парня? Рассела?» Том пожал плечами. «Нормально. Он нормальный». «Нет». «Ненормально. И он ненормальный. Он странный». «Интересно, конечно». «Что?» «Что это за учитель, который знакомится в интернете?» Том вспыхнул. «Кто это сказал?» «Ты и сказал». «Нет, никогда не говорил. Я никогда и никому об этом не рассказывал». «Ладно, тогда не знаю. Не знал, что это был секрет. Джесси Коул говорил, что мистер Рассел сам им рассказал». «Фил рассказал классу Джесси?» Им принесли еду. Люк воткнул конец вилки в тесто, из которого вырвалось ароматное облако пара. «В этом нет ничего страшного», — сказал он. «Нет, есть. Из-за этого она тоже выглядит странной, хотя она не такая». «Я знаю, что не такая, и все знают. И какое это вообще имеет значение? Что твоя Иисусья команда об этом думает?» Том опустил глаза. Он не ответил. Он никогда не отвечал. Это было его личное и никого не касалось. «К тому же, когда ты уедешь проходить этот свой курс по вбиванию Библии в башку, тебе же уже будет все равно, верно? Когда вернешься, что дальше будешь с этим делать?» «С чем?» «С умением вбивать Библию в башку». «Не называй. Будешь стоять на углу и проповедовать? Приходите и будете спасены». Том запустил фасолиной прямо Люку в лицо. «Ясно!» Люк виртуозно запустил фасолину обратно. Когда они вышли на улицу, наевшись до отвала, Том сказал: «Ненавижу его». «Нельзя так говорить». «Почему?» «Можешь попасть в ад за гневливость». «Могу», — сказал Том. «И за это попаду». Том краем глаза глянул на него и понял, что он говорит серьезно. Он ненавидит его. И это чертовски серьезно. Вернувшись домой, Том сделал себе еще чаю и нашел в глубине холодильника кусочек молочного шоколада. Он стоял на кухне у окна, откусывая шоколад, прихлебывая чай и смешивая все это у себя во рту. Он думал о своих чувствах со стыдом, но и с некоторой долей интереса. Он никогда никого не ненавидел, насколько он помнил. Он всегда ненавидел что-то. Рак, который убил его отца, например. Но это был как будто праведный и чистый гнев. Если бы он повспоминал об этом достаточно долго, он мог бы воскресить в себе этот гнев и сейчас. Но он был как белое сияющее пламя, спокойное и неподвижное. То, что он испытывал к мистеру Расселу, было беспорядочнее. Это был грязный, липкий гнев. В нем было перемешано слишком много всего. Опять же его отец. Злость, сомнение, детская ревность. Неприязнь к тому виду атеизма, который мистер Рассел практиковал, с претензией на интеллектуальность, язвительный и шутливый, красноречивый и остроумный. Он настолько исчерпывающе разбирал все аргументы, разбивая их в пух и прах, что Том постоянно чувствовал себя проигравшим и опозоренным, потому что не мог защитить свою веру и убедительно высказаться за то, что считал истиной. Но прежде всего он переживал и расстраивался. Он знал, что привести свою мать и сестру к Иисусу, спасти их — это его обязанность. И он не справлялся. Он прервал себя на этой мысли. Нет, не справился сейчас, не значит, не справился вообще. Когда он окажется в Штатах и в библейском колледже, он узнает, как ему преуспеть, и когда вернется, начнет сначала. Ему была невыносима мысль, что они останутся снаружи, во тьме неведения, навеки проклятые. Но он знал, что может случиться, пока он будет в отъезде. Он видел их вместе. Лиззи думала, что так и будет. Лиззи думала, что это великолепная идея — позаботиться о том, чтобы мама не осталась одна, когда они оба уедут. И, может быть, свести ее с кем-то было неплохой идеей, с кем-то правильным. У него перед глазами встало лицо Фила Рассела, вечно насмехающегося, с этой его саркастичной, высокомерной ухмылочкой. И ярость переполнила его изнутри. Он ушел, встал на колени перед крестом у изголовья своей кровати и закрыл глаза. «Иисус, наш Господь и Спаситель, заплативший своей кровью за наше спасение...» Он остановился. «О чем он молится? О том, чтобы его мать не вышла за Фила Рассела? Милостивый Иисус, пусть мама и Фил познают тебя и попросят тебя войти в их жизнь и дать им новое рождение. Пусть они увидят свет. Прогони сатану из его ума и сердца и омой его в своей святой крови. Восхваляю тебя и служу тебе. Аминь». Его сердце пылало любовью, жаром и надеждой. Этим вечером он пойдет на юношескую группу по служению и попросит их помолиться. Сегодня он в первый раз должен был вести встречу, и одна мысль об этом и о том, какое доверие ему оказали, зажигала его. Хлопнула входная дверь. «Том, ты наверху?» Он вскочил на ноги, боясь, что к нему ворвется Лиззи. Он не должен был чувствовать себя дураком или стыдиться, когда она заставала его на коленях в момент молитвы и служения, но он ничего не мог с собой поделать. Он спустился вниз. «Привет!» Лиззи закладывала хлеб в тостер. Она помахала в воздухе вторым куском. «Делай два», — сказал Том. «Слушай, Лиз, почему бы тебе не пойти со мной?» «Куда пойти?» «На юношескую группу. Я ее сегодня веду». «Понятно. Было бы здорово, если бы ты пошла». Тосты выпрыгнули, слегка дымясь. «Черт, опять он это сделал. Они где-то застревают, и бока все время подгорают. И только с одной стороны. Ты можешь посмотреть?» «Я уже смотрел. Ничего не увидел. Нам просто нужен новый тостер». «Джем или мармайт?» «Мармайт. Ну что, ты пойдешь?» Лиззи открыла стенной шкаф. «Даже не мечтай. Я собираюсь навестить маму, но даже если бы и не собиралась, не пошла. И тебе советую сделать то же самое. Это более по-христиански». «Я ходил этим утром». «А, ладно. И как она?» «Кажется, у нее до сих пор довольно сильные боли. По-моему, к ней не слишком-то часто заходят». «Вечно у них не хватает персонала, да? В таких местах нужно самому о себе заботиться». «Он был там». «Хорошо». «Нет». «Не начинай, Том». Том примирительно поднял руки. «Только что услышала в новостях. Еще одна сегодня умерла. Она была на нижнем уровне, когда все обвалилось». 9. «Я больше никогда не сяду ни в одну из этих штук. Я, наверное, даже близко к ярмарке больше не подойду. Слишком опасно». «Лафертон вообще сейчас опасен, да? Они пока так и не поймали стрелка». «Королевских гостей на этой свадьбе все-таки не будет, насколько я слышала». «Я их не виню. Они ведь сами поженились не так давно, верно? Он вполне может нацелиться на Чарльза и Камиллу. Кажется, нашему местному снайперу не очень-то по душе свадьбы». «Господи, надеюсь, они поймают его до того, как мама и Фил пойдут под венец». Том громко поднялся со своего стула и вышел из кухни.